Глава 7. «Эта чокнутая тварь напала на меня!» – завыл Зенский, прижимая руки к яйцам, в то время как Мелинда торопливо исполнила приказ, прислонившись к стене спиной и тараща на всех перепуганные глаза и дрожа губами. «Разве я сказал, что нуждаюсь в твоих пояснениях, придурок?» – зарычал на него Крор, нависнув угрожающей тенью. «По-твоему, я сам не в состоянии разобраться, в чем дело?» Бывший спортсмен съежился еще больше и начал покорно отползать, куда приказано, в то время как Ликтор перевел горящий обещанием скорой расправы взгляд на меня, буквально вынуждая последовать его указанию и встать рядом с Мелиндой. Та не сводила преданных, как у долбанного спаниеля, глаз с Крора, всем своим видом демонстрируя покорность и невинность. Три новобранца покинули свои места после отбоя, пренебрегая прямым приказом командира. Процедил Крылатый, встав напротив нас и заложив руки за спину. «Думаю, пара дней в карцере научит вас больше так не делать». «Не-а, парой на меня впечатления не произведешь. Ставки повышай». «Прошу прощения, Декурион Крор, но я тут совсем не виновата», – проблеяла принцесса слез. «В этой ситуации я жертва?» «Да неужели? Вот прямо жертва!» – язвительно спросил Ликтор, и Мелинда неожиданно смешалась и уткнулась глазами в пол. Мне ее по-глупому стало жалко. Все же противостоять энергии гнева, мощно излучаемой здоровенным мужиком, совсем непросто. Сейчас зачморит дуру, и так ей и надо бы, если не может зубы показать, но... «Подтверждаю». Нехотя вмешалась я, задаваясь вопросом, нахрена вообще с постели встала. Я видела, как Зенский тащил ее к выходу, намереваясь изнасиловать. «Войт, а я тебе слово давал?» – рявкнул командир, и, выглянувших на шум из остальных комнат бывших зэков, как ветром сдуло. Естественно, кроме тощего, который с неподдельным любопытством наблюдал, не выходя за порог, как меня распекают, и этим дико отвлекал и бесил. Так и хотелось на него оскалиться и послать куда подальше. «На твоем месте я бы вообще молчал и начинал молиться». «С какой стати?» – ощерилась я на командира, но покосилась на дерзкого засранца. «С какой стати, Декурион Крор?» – жестко одернул меня начальник. «И с такой?» «Что ты-то как раз обвиняешься в нападении на другого новобранца? Наказание – смерть. Мои действия были спровоцированы агрессивным поведением Зенски, Декурион Крор». Не собиралась молчать я. «Какое нахрен агрессивное поведение?» – заскулил насильник, почти совсем выпрямляясь и отцепив руки от мошонки. «Тебя я и пальцем не трогал. А мелкая сучка мне весь ужин намекала за столом на то, что хочет перепихнуться. И даже ногой по члену елозила. Все добровольно». «Добровольно?» Едва не вскипела я. «Да кто вообще с тобой добровольно станет? Картер, имело ли место в отношении тебя насилие со стороны новобранца Зенски?» Оборвал меня Ликтор и спросил девушку, почти не скрывая брезгливой насмешки. «Вы имеете в виду сексуального характера, Декурион Крор? Или это касается моего перемещения после отбоя?» Елейным голоском уточнила Мелинда, услужливо заглядывая ему в лицо, и я, зыркнув на нее с удивлением, отметила, что от прежнего выражения ранимой невинности не осталось и следа. Расчетливая довольная ухмылка исказила ее губы бантиком. «Можешь дать развернутое пояснение», – кивнул Крор и уставился теперь мне в глаза, словно не собирался пропустить занимательное зрелище. Что касается намерения заняться сексом, то оно у меня действительно имелось. Непринужденно пожала мелкая сучка плечами. «У меня парня 4 месяца не было. Что тут такого?» «Но я не давала согласия Зенски тащить меня наружу. Как и говорю, я тут ни с какой стороны не виновата. Запрета заниматься сексом на своем месте не поступало ведь. Он сам решил меня выволочь, а Войт вмешалась». Так что эти все разборки между ними. Меня не за что наказывать. Вот уж и правда дрянь. Грёбаная хитрожопая шлюшка. А ты, Летти, идиотка, которая подписала себе только что смертный приговор. «Эй, нечего делать меня виноватым, зараза!» – обрел голос Зенски. «Ты меня дразнила и донимала. А когда поднял тебя, против даже не пикнула. Ты меня спровоцировала. Не понимаю, о чем ты!» – поджала красивые губешки коварная девка. «Мне просто нужен был мужик с крепким членом, но ты, судя по всему, не такой, потому что зассал трахнуть меня в двух шагах от Войд. Да пошла ты!» «Молчать!» Ревом ликтора нас разве что в стену не вжало, а моим барабанным перепонкам точно нанесен непоправимый ущерб. «Картер, завтра физическое взыскание за создание конфликтной ситуации». «Что? Я же...» Тут же всхлипнула Мелинда. Рот закрыла, пшла на место. Карие влажные зеньки распахнулись в испуге, а потом сузились, придавая лицу хитрой гадины мстительное выражение. Но она быстро опустила голову, скрывая его, и торопливо шмыгнула в комнату. «Войд и Зенский!» Вернул к нам свое внимание Крор, и я брезгливо поморщилась. Не хочу, чтобы мою фамилию ставили рядом с этим гадом. «Физическое взыскание – раз. Три ночи в карцере – два. Никакого душа после тренировок и лишения пищи на этот же период – три. Будете получать только воду, и то во время нагрузок». «Какого хрена? Я же не виноват!» – противно заныл недавний герой-любовник. «Не так виноват, как эта чертова крушительница!» «Хочешь вывести меня еще больше?» Как-то чересчур спокойно спросил Крылатый. Но за этим хладнокровием было столько угрозы, что ее прекрасно расслышал даже этот тупица и замотал головой, смиряясь. «Прекрасно. Вперед пошли. Одеться можно? Топать не пойми куда всегда комфортнее ни в одном белье». «Одна минута», – последовал жесткий ответ, и я не стала терять ни секунды. «Зачем ты влезла, дура?» Зашипела на меня Картер со своего места, пока я торопливо натягивала черную форменную кожу. «Обломала мне все, еще и проблем создала. Тоже мне, спасительница хренова». «Заткнись, дырка безмозглая!» Глухо зарычала на нее Хильда. «Ты сюда напросилась задницу под каждый хрен подставлять?» «Да все лучше, чем среди голодных баб до старости в тюрьме гнить!» Огрызнулась озабоченная дрянь. «Бедняжка! Так свербит, что под такого ублюдка, как Зенский, лечь была готова!» Не унималась волчица. «Он другой. Какая разница?» «Никакой. Только учти, теперь, если что, ты сама за себя. Пусть хоть порвут тебя, как тряпку, а от нас своет помощи не жди». Я не слышала, чем закончилась их перепалка, и уточнять, с чего эта Хильда самовольно объединила нас с ней в некий союз, тоже в мои планы не входило, просто вышла в общий зал. «Зенский, ты на свадьбу там собираешься?» – гаркнул Крор. В этот раз впереди шагал бывший спортсмен, потом я. А замыкающим был ликтор, отдающий краткие направо-налево-вниз команды. Если поначалу и было приличное освещение, то чем дальше мы шли и чем ниже опускались, тем темнее становилось. По моим подсчетам, мы давно уже должны были оказаться где-то в толще скалы. И с каждым шагом осознание этого и сгущающаяся тьма давили на психику все больше. На очередном лестничном пролете я споткнулась и взмахнула руками, ловя равновесие или ища опоры. Но почувствовала, что все равно лететь мне вниз, считая ребрами ступеньки. Но вдруг передо мной возникла упругая преграда, и легкие опять заполнил мощным потоком личный аромат Крора. Он со скоростью молнии выбросил вперед крыло и, изогнув его, остановил мое падение. Впрочем, убрал Декурион его с такой же нечеловеческой стремительностью, глухо проворчав что-то грубое о моей неуклюжести, так что я успела лишь кончиками пальцев правой руки мазнуть по внутренней стороне этой потрясающей части его тела. Горячее, сухое, с сотнями мелких выпуклых чешуек, похожих на россыпь множества драгоценных камней, которые захотелось поглаживать, изучая необычайную текстуру и ребристую поверхность крошечных граней. Мне пришлось тряхнуть головой, чтобы избавиться от напоминающей наваждения потребности обязательно прикоснуться еще раз. Наконец, мы все же достигли коридора с рядом непривычно узких дверей с узнаваемыми запирающимися окошками. Ну вот и познакомлюсь с местным карцером. Тюремный-то мне был как родной. «Лицом к стене оба», — приказал Крор и с по-настоящему зловещим лязгом и скрипом открыл первую дверь. Увидеть, что внутри, я пока не могла, потому что первым командир решил определить моего оппонента. Зазвенело железо, и Зенский что-то попытался снова заныть, но последовал звук глухого удара, сдавленное ох и снова звон. Ликтор вышел, практически протиснувшись боком в узкий проем, и с грохотом захлопнул дверь. «Вперед топай!» – велел он мне, и я двинулась вдоль по коридору, которому не было видно конца в полутьме. «Если это дисциплинарная узница ликторов, то у них когда-то было дохренище провинившихся, как я посмотрю». «Стоп!» – отдал указание Крор, когда я уже решила, что мы будем идти до бесконечности. «Внутрь!» Камера оказалась такой же ширины, как и дверь, по сути каменный мешок, в котором крылатый практически шаркал по стенам плечами. С потолка свешивались ржавые кандалы на цепях, выглядевшие чем-то средневековым. «Руки вверх!» Холодный металл щелкнул на моих запястьях. «Да, ночка мне предстоит веселая, судя по всему. Даже в углу свернуться не светит. К наказаниям тут действительно подходят основательно». «Это и называется физическим взысканием?» Без особой надежды уточнила я. «И так ясно, что нет, раз принцесса слез не находится рядом. Еще раз обратишься не по форме ко мне и удвоишь то, что уже получила Войд». Без эмоций в голосе сообщил командир. «Да ну и хрен с ним!» «Каково ощущать себя идиоткой?» Спросил он, не торопясь уходить, и наполняя крошечное помещение интенсивностью собственного запаха и присутствия. Это что-то делало со мной. Будоражило, царапало внутри, заставляя себя чувствовать беззащитной и почему-то предвкушающей не пойми чего. «Тебе ведь не в первый раз совершать глупое геройство ради тех, кто этого не заслуживает. Неужели ты настолько тупа, что так и не научилась делать выводы?» Грубый ответ так и жёг кончик моего языка, но я предпочла смолчать. «Или ты считаешь, что это твоя великая миссия? Мстить за всех обиженных и слабых духом, Войд? Ведь такой взгляд на жизнь позволяет внушить самой себе, что ты не просто кровожадная, жестокая сволочь, которая кайфует от насилия в чистом виде, а доблестная спасительница и чистильщица, да?» «Это типа сеанс психоанализа, Декурион Крор. У меня были и покруче», – безразлично констатировала я. «В самом деле?» «Ага. Вам бы стоило начать с заверения, что вы мой друг и желаете помочь, и прочие лабуды в том же духе». «Насколько я помню из твоего дела, ты воткнула в глаз карандаш своему последнему психотерапевту. Он это заслужил». Нехрен было совать свои грязные лапы, где им быть не следует. «И твой первый приемный отец, которого ты спалила заживо в его постели, тоже заслужил. Еще как!» «Мне же нужна была уверенность, что он никого больше не станет избивать, прижигать сигаретами и насиловать, пока его лицемерная овца-женушка бьет поклоны и усердно молится, запершись в своей неприступной спальне». Чтобы утром заботливо ворковать над ним, замывая кровь, смазывая ожоги и впаривая. Что папа не злой, он просто очень сильно хочет нас, детей, рожденных от порочных родителей, наставить на путь истинный. «Как видишь, наше государство и общество оказались не согласны с твоей самопровозглашенной ролью судьи и палача и признали тебя обычной преступницей, опасной социопаткой». «А ты сама готова признаться в том, что просто жить не можешь без насилия? Способна перестать прятаться за оправданиями? Тебе ведь нравится выплескивать свою агрессию, Войд? Калечить, убивать?» Я подняла глаза к невидимому в темноте потолку, не собираясь отвечать. Игнорировать чьи-либо попытки добраться до моих эмоций мне не в новинку. «Отвали, крылатый». «Запомни, ты это или признаешь, наконец, или умрешь. Смерти боишься?» «В Все боятся, но себя потерять я боюсь сильнее. Ладно, мисс Разговорчивость, спокойной тебе ночи». Дверь лязгнула, шаги вскоре затихли, и я осталась одна в пространстве темноты, собственных воспоминаний и мыслей. Но ровно до того момента, пока до моего сознания не добрались звуки, от которых внутри все заледенело.